и очень многое Аллах нам прощает. Представляете, ваяфу он кафир. То есть Аллах нас наказывает и очень многое прощает. А если бы он нам не прощал, что бы с нами сейчас было? Поистине самые великие несчастья и беда – это господство врагов и слабость мусульман, из чего выявляется следующее, что болезнь – это упущение мусульман в религии и их противоречие исламскому шариату. А самое большое упущение – это единобожие. Достаточно посмотреть на ширк, распространившийся в исламских странах. Мы видим сейчас, баракаллаху фикум, в одном Египте больше 100 мечеть построено на могилах. Больше сотни мечетей построено на могилах, где люди делают таваф. Когда Маулид, день рождения Бадави, приходит день рождения Бадави, собирается 6 миллионов мусульман. И говорит, я Бадави, о Бадави. А потом мы хотим, в Ираке сейчас, в Ираке посмотрите, там намного больше мечетей на могилах построено. Как я вчера вам рассказывал, баракаллаху фикум, даже на могиле Абу-Лю'лю Аль-Маджуси, то есть того огнепоклонника, который убил Умар Абнуль-Хаттаба, и то над ним его могилой построили могилу, над его могилой построили мечеть, и ходят, и там поклоняются рафидиты этому Абу-Лю'лю. А что вы хотите? Хусейн Радалангу, внук Проксасам, в 4 или 3 местах его могила. В Египте его могила, в Сирии его могила, в Ираке его могила, и везде голова лежат. Змей Горыныч, что ли, получается? Рады Аллаху Ангу. Ну, издевательство это, Аллах, смешно это называется, Бакият и Бакият. То есть, смеемся, и в то время плакать хочется, в это же время плакать хочется. И лекарством излечения будет возвращение мусульман к истинной их религии. И поэтому, если мы действительно хотим избавиться от нашей слабости и унижения, то мы должны вернуться к нашей религии, начиная с таухида. И при этом необходимо начать с себя, затем наших семей, близких и родных, и тех, кто вокруг нас. Давайте теперь разберем некоторые симптомы этих болезней. Некоторые мусульмане считают, что болезнь – это коварство врагов и их господство над нами. И что лекарством этому является то, что мусульмане должны заниматься врагами, их планами, словами и действиями. И поэтому эти несчастные братья, мусульмане, которые думают, что вот это вся проблема, только и делают, что стараются выявить и рассекретить планы тех, кого они возомнили своими врагами. Они день и ночь сидят за телевизором и следят за новостями по телевизору, читают новости в интернете или в газетах, узнавая о том, что творится на земле. И шайтан обманул их, назвав это неблагородное дело фикхульвакэ, знанием действительности. Многие братья сейчас день и ночь кричат фикхульвакэ, фикхульвакэ, мы должны знать знание действительности, что происходит, а иначе как-то. День и ночь баракаллаху фикум сидят за телевизором, за интернетом, читая новости, где что творится. А шайтан баракаллаху фикум, знаете, шайтан никогда вам про неугодное, неблагоугодное дело не скажет, что оно хорошее. В наше время, как шайтан, смотрите, риба, как называется в арабских странах? Фавай, машалла. Риба, то есть явно расточительство называется, как везде, нигде написано. Вы где-нибудь в каком-нибудь банке видели, что написано? В год риба 2%. Нигде была эта же. Видели где-то такой? В год фавай, файда, то есть польза 2%. Здесь в арабских странах спиртные напитки, как называют? Машрубат, рухия, душевные напитки. И поэтому, что душевные напитки, полка, и денется хамр, никто не напишет. Баракаллаху фикум. Сейчас то, что женщина ходит закрыт, называют тахаллюф. Или борода и так далее. Тахаллюфом. То есть это отсталость. Даже валия зубилля дошло до того, что вот эти вот альманиты, безбожники сказали, что это молитва, это тахаллюф. Это, говорит, раньше 1400 лет арабам в пустыне заняться нечем было. Вот они и молились, говорит. А мы, говорит, сейчас заняты, у нас экономика, бизнес и так далее и тому подобное. Саллаху аля фаляфи. Субханаллах. Лучше бы эти, поэтому также шайтан и преподнес этот фикхульвакый, вы фикхом занимаетесь, понятием, знанием действительности. Субханаллах, лучше бы эти мусульмане изучали книгу Аллаха, вместо того, чтобы изучаться фикхульвакый. Лучше бы изучали фикхуссалят, фикхуссиям, фикхульуду. И если бы они изучали Куран, то увидели бы в нем ясный ответ на поставленный выше вопрос. А это то, когда мы будем глубоко верить в Аллаха, не повредят нам козни нашего врага. То есть вы боитесь козни врага? Найдите ответ в Коране. Всевышний Аллах Субханаху Тааля сказал: «Ва ин тасбиру ва таттаку ля ядуррукум кайдухум шайа». Смотрите. Если вы будете терпеливы и богобоязненны, богобоязненность в чем проявляется? Основа это единобожие. Их козни вам не причинят никакого вреда. Всевышний Аллах говорит, если вы будете сидеть в интернете и читать форумы и новости, Кавказ, центр такой, центр этот, центр, только тогда вам не навредят, то есть не принесут они вам никакого вреда. Или сказал, ва ин тасбиру ва таттаку. Поэтому, если тебя враг бьет, бойся Аллаха, он тебя перестанет бить. Валлахи перестанет бить, потом ты его бить начнешь. том, чтобы заниматься фикхуль-вакия, как говорят эти братья, знаний действительно нет ничего, кроме вреда. Судите сами. Во-первых, это пустая трата времени. Как шайтан обманывает людей? Сколько братьев сидят за этим интернетом, выходит время молитвы, чтобы прочитать ту или иную новость? Во-вторых, это бесполезное знание. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно дуадил: «Аллахумма инни аузубика мин илмин ля янфа». «О Аллах, прошу тебя беречь меня от знаний, в которых нету пользы». Разве в этих знаниях есть польза? А еще самая большая проблема, эти знания от кого? Кто-то сидят, машалла, девушки в паранджах сидят, печатают эти, да, новости. Мужики с большими бородами, да, шуюх, ученые сидят, эти новости печатают и распространяют. В этих центрах, или же НТВ, там, или какие там, я не знаю, кто сейчас в интернет заходит. Какие там вот только страницы есть. Это богобоязненные люди эти новости ставят? Или мы забыли о словах Всевышнего Аллаха Субхана, «Инджакум фасикум винабаим фатабайену». Если к вам придет нечестивец, но с вестью, проверяйте это. Кто большинство из тех баракулуфикум, которые сейчас пишут о новостях? Евреи, иудеи. Дальше. И поэтому и третья баракулуфикум самое худшее всего. То есть вред какой? То, что люди, занимаясь этими знаниями бестолковыми, оставляют полезные знания. Поэтому, как про одного брата мне братья рассказывают, бедолага целый день с 8 до, не знаю, скольки работает, уставший приходит, даже за еду не садится, или пока жена ему кушает дверь, включает и сидит этот Кавказ, тот центр. Ах, лучше бы он пришел, да, на работе занимается, посидел бы, лучше бы Куран прочитал. За каждую букву 10 хороших дел. За каждую букву 10. Бисмиллях рахман рахим 190 хороших дел. Минимум. Минимум. Потому что от 10 до 700. Минимум 190 дел. Бисмиллях рахман рахим сказать. Другая группа мусульман, баракулуфикум, опять же, путая болезни с симптомами, считают, что вся болезнь – это власть несправедливых правителей в некоторых исламских странах. И необходимым лекарством данной болезни, по их предположению, является сражение, свержение этих правителей и внушение ненависти людям по отношению к ним. Разве мы не это не видим сейчас со стороны тех, кого сейчас сделали героями, муджаидами? Усама бин Ладен, как не выйдет, первое, с чего начинает, это такфир правителей исламских стран, арабских стран, или Айман Завахри и подобные ему люди. Сейчас недавно на русском языке в интернете вышел перевод Айман Завахри, где он поносит Ибн База, шейх Утаймина, шейх Альбани и других больших ученых. Ошибка второй группы исправляется тем, что несправедливые правители являются наказанием от Аллаха для несправедливых. Поэтому, если ваше зло вам делают, это из-за вашего зла, по причине грехов. И об этом сказал сам Всевышний Аллах. Всевышний Аллах говорит: «Ваказалика нуалли бада зуалимина бадан бимакану яхсибун». И таким образом мы позволяем одним беззаконникам править другими за то, что они совершают. Значит, если у тебя правитель беззаконник, это он, баракулуфик, как сказал шейх Альбани, правители с луны спустились. Президенты этих стран, они же и есть жители этой страны, правильно, граждане этой страны. То есть он был когда-то простым человеком и вышел и получился президентом, как гласит арабская пословица, «Дуд духаль минну вафи». То есть червяк, или же червяки, которые появляются в уксусе, или здесь в Египте говорят «Дуд дульмиш». То есть иногда долго-долго-долго они выстаивают сыр, и потом вот из-за того, что начинает бродить, там появляются черви. То есть этот червь снаружи не пришел, он из сыра выродился. Минну из него выросся и в нем же живет. Также все эти правители, они откуда, они с луны не свалились, они являются гражданами этой страны. И поэтому Всевышний Аллах говорит: «Ваказалика нуалли бада зуалимина бадан». И таким образом мы одним беззаконникам позволяем править другими, бимакану яхсибун, по причине того, что совершают сами эти беззаконники. То есть болезнь не заключается в правителях, она в самих подданных, то есть в простом населении. И тот, кто ругает правителей, во-первых, ошибся с диагнозом. Как мы видим, его слова противоречат словам Аллах Субхана, то он говорит, что вся причина в них, а Аллах говорит: нет, причина не в них, причина в тебе. Здесь, если он поймет это, он должен покаяться и оставить это. А если нет, получается, он вошел в спор с самим Всевышним Аллахом Субхану Аталь. Во-вторых, баракулуфикум, их слова противоречат чему? Шариату, хадисам пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Смотрите, что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям о несправедливых правителях. Субхан Аллах. «Иннакум саталькауна бади атратан ва умуран тункирунага». То есть вы после меня увидите, что ваши правители будут, то есть, всю мирское себе забирать, асара называется, а вам не будет. То есть то, что вам принадлежит по праву, вам давать не будет. Ваумуран тункерунах, и увидите с их стороны вещи, которые вы будете порицать. То есть беспределом, беззаконием будут заниматься ваши правители. Что спросили сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Фама тамуруна я расулуллах. Что ты нам прикажешь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Что с ними делать? Халя ту аддуна аль-хакка ляди алейкум вы должны выполнять то, чем вы обязаны перед ними, и просить у Аллаха то, чем обязаны правители перед вами. Сказал, поносите их, революцию делайте, снимайте, свергайте и так далее. Субханаллах. Ленин и то был намного умнее, этот кафир намного умнее многих мусульман был. Когда его брат Александр хотел взорвать, говорит, ну еще взорвем, другого приведут. А он через что? Зашел через акиду, говорит, исправим нижних, все в них акиду, хоть это акида батыля, то есть ложная акида, и смотри, они сами свергнули это. Это кафир, смотрите, его лес, да. Аллах субхана тааля говорит, то есть исправь себя, исправь друга, исправь соседа, исправь родственника, если праведное общество будет, бараку фик, и знал, что будет тайный правитель, бараку фик. Дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в этом же, то есть ривояте другого хадиса, когда сахабы спросили, что ты нам прикажешь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, изберу, хатта талькауни аль хал. То есть кто-то спросит, сколько можно терпеть беспредел этих правителей, пророк саллаллаху алейхи ва саллям тебе ответил, изберу, терпите, хатта талькауни аль хал. До какой степени? Пока меня не встретите у водоема. А водоем когда у нас будет? В судный день. Вот до того времени терпи, а там уже разберется Всевышний Аллах с этим правителем. В этих содержится ответ, как мы сказали, тем братьям, которые говорят, сколько еще можно терпеть несправедливость со стороны правителя. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, смотрите, какие явные и четкие хадисы. «Исмава ате лиль амир» – «Слушайся и подчиняйся правителю». «Ваин джалада вахра каваха замали» – «Даже если тебя будет бить по спине и заберет все твои деньги». Несмотря на это, говорит, «Исмава ате» – «Слушайся и подчиняйся». Дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман мата валяйся фи унук и «Тот, кто умирает». И нету на его шее присяги, то есть он не имеет убеждения, что он должен дать присягу своему правителю-мусульманину, он умирает на смерти джагилии. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Манра амин амири гищаин якрагу фальякра маяти мин масетеля». Тот, кто видит от своего правителя какую-то вещь порицаемую, пусть он порицает ее. То есть пусть порицает то, что совершает этот из грехов правитель. «Уаля ян за ядаху мин таати» и не убирает руку свою из подчинения его. Порицай сердцем, бараку фик. В судный день Аллах субхана тааля сам с ними разберется. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, аль-мар ис самъу, аль-мар и муслим ас самъу ва та. То есть человек мусульманин должен слушаться и подчиняться. Фима ахабба ва кари. То, что ты любишь и не любишь. То есть нравится тебе, не нравится, что твой правитель делает, что он тебе приказывает, ты должен подчиняться. Илля ан юмара би ма сайля. Кроме, если он тебе не прикажет совершить грех. Если он тебе приказывает совершать грех, тогда не совершай. А если он тебе приказывает что-то, что не противоречит шариату, нравится тебе, не нравится, ты должен это выполнять. Если тебе правитель поставил по закону, что если ты хочешь права получить, что ты должен 2 месяца отучиться и получить права, тебе это не нравится. 2 месяца ждать, пошел $100 взятку дал, взял права. Нет. Пророк саллаллаху сказал, аль-мар и муслим, мусульманин, человек, а сам вот та, подчинение. Слушай, подчинение, фима ахаба валь карих. Нравится тебе это или не нравится. Или ан юмара би ма сайля. Если только тебе ему не будет приказ, грехов. То есть, если тебе скажет правитель, пей водку, не пей. И удивительно положение тех, кто приписывает себя к ахли сунна валь джамаа в сегодняшние дни. Но когда они слышат эти хадисы, как будто глухие и слепые, субханаллах. И все эти хадисы из Бухари и Муслим, баракаллаху фик. Отворачиваются от этих хадисов и начинают поносить тех, кто живет в соответствии с этими хадисами, или же призывает к этим хадисам. Я уверен, что многие из тех, до кого дойдет эта кассета, будут поносить, а смотрите, правительственные. Я от себя что-нибудь сказал, я вам хадис про Оксалсом рассказываю, называя их мадхалитами и так далее, как в наше время это принято называть. Имам Ахмад сказал, удивительное положение того человека, который узнал хадис про Оксалсом и берет мнение суфьян. Разве они не слышали слова Аллаха Субхану Фальязари Лязина Юхалифуна Намриги Антусыбавум Фитна Утаван Юсыбавум Агабу Налим? Разве, то есть, пусть побоятся те, кто не выполняет его приказ, что их постигнет наказание или испытание, а у Юсыбу Магавана или мучительное наказание, и у мама Ахмана спросили, а что такое фитна, что такое испытание? То есть он сказал, тот, кто отворачивается от приказа, просто самого постигнет испытание. И мама Ахмана сказал, ширк. Опять, видите, тавхиду возвращается или нет? То есть ты, когда не подчиняешься пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах тебе в сердце ведет ширк. Почему? Потому что ты уже выходишь из этого аята, или же у тебя уже не внедряешь это лядина. Аману валям ярбису иманам бидуль. Уляйка лягум амн вагум мухтадун. Они ведомы, тебя уже Аллах не ведет по прямому пути. Почему? Потому что отвернулся от приказа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, когда мы слышим эти хадисы, субханаллах, какие могут быть разговоры? Третья группа думает, что болезнь заключается в расколе мусульман. И что лечить нужно их тем, то есть объединением. Говорит, джамми, джамми, собирайте, собирайте, и чтобы число их возрастало. И поэтому говорят, запрещают тебе призывать единобожие. Говорят, не говорите про единобожие, это раскол сеет. Не говорите про сунна, про бида, это раскол сеет. Надо людей собирать, объединиться, и чтобы потом вместе врагов бить и так далее. Они готовы, баракулуфикум, объединиться даже в ущерб единобожию и в ущерб сунне. Так и говорят в наше время. Говорят, что баракулуфикум, даже может быть, если не языком, то косвенно об этом заявляют. Говорят, что ширк, который нас собирает, лучше, чем единобожие, которое сеет нас раскол. Беда, которая нас объединяет, лучше, чем сунна, которая сеет нас раскол. Поэтому самый простой пример, вот эта мечеть. Ихван с таблет, как обнимается, целуется, любят. Один день таблет припадает, а другой день Ихван. Зато все вместе. Только российские тут ходят и фитно делают, когда они по сунне за имамом намаз читают. Баракулуфикум. А Всевышний Аллах Субхану Таля заявил нам четко, ясно сказал, что ошибочно мнение этих людей, которые говорят, собирают, собирают, вне зависимости от акиды этих людей и так далее. Всевышний Аллах Субхану Таля говорит, во-первых, нету никакой пользы в большом количестве людей. Всевышний Аллах Субхану Таля сказал, вайома хунайнин. Иза аджабаткум катратукум фалям тугня кумчаин. И в день Хунайна 12 тысяч сподвижников идут в Хунайн воевать с мушриками. Всевышний Аллах говорит, когда вы обольстили свою многочисленность. То есть сахабы у всех акида правильно. Все на сунне. Ширка нету, беда нету. Но они совершили всего лишь один грех. А это грех чего? Органа, языка или сердца? Грех сердца. Обольстили своей многочисленностью. И вам, Аллах сказал, ничем не помогла ваша многочисленность. Были вначале разбиты, но потом Всевышний Аллах спонтанно дал победу. За счет кого? За счет пророков, единобожников, избранных его сподвижников, у которых был иман, валям яльбису иманахум бездулю. И не обрекли они свою веру зульма. Они маленькое количество разбили то количество мушриков, которые вначале разбили 12-тысячную армию мушриков, мусульман. Видите, маленькое, там с пророком буквально несколько человек собралось, которые потом разбили эту огромную армию мушриков. И разве ты не видел, как грех самообольщения рассеял эту многочисленность, когда сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потерпели поражение в день Хунайна? Всевышний Аллах субхана ва тааля точно так же говорит, ва'тасиму бихаблиллахи джамиа. Всевышний Аллах говорит, крепко держитесь вместе за что? За верь в Аллаха. Валя тафарраку. В тафсире пришло, что хаблюллах ля иляха илляллах. То есть мы, если хотим объединяться, должны сначала определиться, вокруг чего мы хотим объединиться. А самый простой пример, субханаллах, Ибн Мас'уд, ради Аллаху, говорит в Сахих Муслиме, мы проходили с вами по шагу Сахих Муслим, «Ас-саиду ман'уида бигари». То есть счастливчик тот, кто берет себе пример из опыта других. Счастливый тот, кто берет себе пример из опыта других. Далеко ходить не надо, вопрос джихада. Афганистан. Собрались все вместе, дали советской армии, вышла советская армия, Аллаху Акбар. Потом, только советская армия пришли, начали драться, до сегодняшнего дня дерутся. Сколько лет уже прошло? Талибан сами по себе, Шах Масуд сам по себе, там еще кто-то сам по себе. А первые, кстати, кого убили, они потом объединились против кого? Шейх Джамилю Рахман. То есть тот салафистский шейх, который после вывода советской армии первый призыв, чтобы уничтожить все вот эти могилы. Его и его деревни, и всех, кто с ним был, первым перерезали просто-напросто как животных. Зарезали всех. Даже не расставили, а перерезали всех. Того, кто призывал к единобожию. Ирак. Напали американцы. Сейчас кто там, ты только и слышишь, взорвали суннитскую мечеть. То американцы суннитскую мечеть взорвали? Или шииты взорвали? Сунниты шиитскую мечеть взорвали. Вот и сидят, взрывают друг друга. И так далее, про другие уже территории говорить надо. То же самое мы видим, баракулуфикум. Поэтому большим грехом является объединять наши ряды с теми, кто вводит, во-первых, тот, кто совершает ширк. Во-вторых, с теми, кто вводит на убеждение в религию. Будь это суфисты, ашариты, муатазилиты или те сектанты, которые сейчас открыли секты всякие. Потому что наша обязанность по отношению к ним – это порицать их. И самое малое из этого порицания – это минимум порицания сердца, которое проявляется в покидании, оставлении их и не сидеть вместе с ними. Как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля о тех людях, которые сидят с теми, кто пускается в пустословие о знамениях Аллаха «Иннакум изан мислюхум». То есть тот человек, который находится там, где совершается грех, сказал Аллах, ты подобен этому. Поэтому салифы так и поняли. Умар ибн Абдул-Азиз заходит в один дом, где распиваются спиртные напитки. И сказал всех наказать людьми. И один сказал, о, амир уль-муминин, о, правитель правоверных, я, говорит, постящий, вот с тебя и начнем, сказал. Потому что инна кумизам, мислям, ты тут находишься, значит, ты подобен им. Значит, ты подобен им. Отсюда узнаешь отсылку высказывания первого основателя джамата Ихван Муслимин, то есть сих Ихван Муслимин, А он сказал: помогать будем друг другу в том, или сотрудничать будем в том, относительно чего мы согласны, и найдем оправдание друг другу в том, в чем мы разногласны. То есть, что от меня Хасмульбана требует? Как он сам сделал? Он практиковал что? Хасмульбана собрал в себе все секты, все течения, вплоть до рафидитов. То есть, видите, он Хасмульбана, рахима Аллаху Тааля, объединился даже с рафидитами. Он по своему праву оправдал рафидитов в чем? В том, что они говорят об Абу-Бакре, Умар, Кафире. Оправдаем, будем сотрудничать в чем? В том, что мы будем единогласны. Говорил правящий Радалам, что, например, Любодейка, оправдаем, потому что есть вещи, в которых мы единогласны, а это борьба с евреями, с иудеями. В том, что Куран, который сейчас между нами, что это? Оправдаем, проблемы, это не настоящий Куран, они говорят, оправдали рафидитов. В том, что Баракулуфикум Джибриль Хаин, предатель, вместо того, чтобы Али не спасать Куран, взял Мухаммаду Саласану и спасал Куран. Оправдаем. Вот так он оправдал. И вплоть до того, что Хасмульбану пришли христиане египетские, документально это есть, то есть кто хочет, я вам покажу, и сказали, почему бы тебе не создать весь свой заджамат и прозвать их Ихван аль-Масихи и братья христиане. И он сказал, фикра тагиба, хорошая идея. А сейчас, баракаллаху фикум, сколько в наше время последователей на той же территории СНГ секты Ихван аль-Муслимин. Баракаллаху фикум. Ну, уже не говоря про другие джаматы, о которых мы будем говорить, иншаллах таля, позже. И Аллах порицал иудеев, баракаллаху фикум. Аллах говорит о иудеях, которые внешне были вместе. По идее, если бы что-то было хорошее, Аллах бы привел нам пример. А Аллах их порицал, сказал, так, сабугум джамиан, а иудеев что сказал? Ты, смотря на них, считаешь, что они вместе? Вакулюбугум шатта. А их сердца, то есть разобщены. Их сердца разобщены. И что говорит? Залика бианнахум каумун ля, залика бианнахум каумун ля ялимун. Потому что они народ, который не знает. И поэтому, то есть отсюда мы понимаем, что тот, кто призывает к общему, несмотря на то, что сердца наши разные, это тот народ призывает, который не знает истины. Каждый из этих групп ошибается в определении болезни и постановке диагноза по Курану и Сунне Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, не говоря уже о том, что они считают излечением. Симптомы этой болезни – победа неверующих в их господство, власть несправедливых правителей, или же разногласия, раскол среди мусульман. Все это симптомы. Все это симптомы. Достаточно посмотреть на шир, как мы сказали, как он господствует и поднимает свои знамена в большинстве исламских стран. Также посмотрим на таухид, как с ним борются во всем мире. Достаточно вахабист приписан кому? К этому человеку, Мухаммад Абдул-Вахабу, который больше всех или самый прославленный из тех, кто призывает таухиду. Кроме Саудии, то есть во всех баракулуфи, кроме Саудии, во всех государствах сейчас преподаются исламские государства, во всех исламских университетах ашарийская акида, которые явно призывают к ширку, кроме единственного государства, это Саудии, который воспитывает до сегодняшних дней на таухиде свое население в образовательных учреждениях и мечетях. А такие, кого сейчас сделали муджаидом героем, как Абу Мухаммад Аль-Магдиси и так далее, который сидит в Европе и говорит, жить в Европе, жить в Саудии одно и то же. Та кафирская страна, это кафирская страна. А из него сейчас сделали муджахида имама на саллаху алейхи ва саллям. Если положение исламского мира таково в отношении к величайшему греху, а это ширку, а это большой ширк, то как же мы можем после этого желать победы и силы? А это уже не говоря о других грехах. То есть это только о ширке, а сколько еще грехов, появляющихся в сомнениях, вероубеждениях, страстях, похотях, зина, прелюбодеяние, воровство, риба и так далее, которые преобладают в большинстве исламских стран. И когда мы будем правдивы, и к нашей умме сами милосердны, то не будем отвлекаться на симптомы от того, чтобы лечить самому болезнь, а это возвращать мусульман к религии. То есть сами займемся из лечением и просим Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, чтобы повел нас всех прямым путем и обрадовал нас победой ислама и мусульман. Это то, что связано баракаллаху фикум с аятом «Алладина аману, валям яльбису иманахум биззульм, уляйка лягум лям вагум мухтадун». Я видел, братья хотели что-то спросить. Пока мы дальше не перешли. Это то, на что указывает этот аят. Обратная связь, да, этот аят. Второй аят из суры Нур, вада Аллаху лявина аману минку лявина Уамилю соли хаппили истахлифану тлят, мы же читали. Уэлли бадляну ибади хофи мамна. То есть мы говорим, поэтому связывайте. Все связывайте баракулфику не с эмоциями, а со словами Аллаха Субхану, со словами пророка Саласля. Лечение есть. Пророк Саласлям обманул, когда сказал, манзил Аллаху мильда или азрилаху дава. Или правду сказал. Пророк Саласлям садикуль маздух. Тот, кто правду говорит, и тот, кому верит. Какое бы лекарство не спасал, сказал, болезнь не спасал, Аллах ему лечение послал. Поэтому лечение есть, братья, в Куране, в Сунне. Да-да? Мы говорим у этих братьев четко и ясно спрашиваем. То есть мы же, альхамдулиллах, все фильтры поставили, правильно? Мы сейчас, альхамдулиллах, все через фильтр, через очки смотрим, через призму смотрим. Кто из ученых это сказал? То есть то, что я сейчас говорю. Да, вот. Мы же сегодня говорим, что у нас религия не из Курана и Сунны, а религия сейчас от братьев. И поэтому шейх Ислам ибн Таймия, иншаллах, я завтра вам принесу слова насчет мекканского мединского периода. И потом, то есть присутствующий здесь, уже каждый, то есть положит весы слова ибн Таймии или слова братьев, и каждый для себя выберет. То есть тот, для кого ибн Таймия считается ученым, наверное, примет слова ибн Таймии, а тот, для кого братья это ученые, тот примет слова братьев. Иншаллах, завтра я принесу насчет мекканского мединского периода и как себя вести слова ибн Таймии, рахимахуллаху тааля. Дальше. Шейх говорит: Анубад ибн Самит каль قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة الحق والنار حق أدخله الله الجنة على مكانه من العمل. То есть Убад ибн Самит передал или рассказал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: тот, кто засвидетельствует, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварища, что Мухаммад его раб и его посланник, что Иса раб Аллаха и его посланник, а также слово его, посланное Марьям, и дух от него, и что рай истина, и что огонь истина, того ведет Аллах в рай в соответствии с делами его, или же несмотря на его дела, как мы сказали. У нас с тобой газаль хадис лильбаб. Мунастабуль хадис лильбаб, то есть для чего или почему шейх привел этот хадис, или в чем соответствие этого хадиса этому разделу, аля макана миналь амль, то есть слова пророка саллаллаху алейхи вассалям в соответствии с его делами, или же независимость от его дел. То есть перед тем, как разобрать слова шейха Салих аль-Шейха, хотелось бы указать на некоторые вещи. То есть, во-первых, то, что в хадисе пришло «Ман шахидан ля илях лила вахдаху ля шарика ля». То есть шахада бараклу фикум, это шахада, то есть свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, это великое слово. И оно бараклу фикум, в нем есть условия. То есть, во-первых, человек бараклу фикум должен его произнести. Если человек не говорит ля илях лила, он ля яшхад, не является свидетельствующим. То есть свидетельство обязательно в арабском языке под словом шахада подразумевается в виду говорить, произносить. И поэтому тот человек, который убежден ля илях лила, но не произносит его, это он не мусульманин. Он не мусульманин, не является мусульманином. Второе, баракулуфика, аль-ильму бима'на, должен понимать, знать смысл ля илях лала. Потому что мунафики, баракулуфику, говорили ля илях лала, но они не знали и не верили в смысл ля илях лала. То есть простое слово им не помогло. И третье, аль-амалю бимуктадаха, то есть жить в соответствии с ним. Жить первые дела сердец, чтобы твое сердце жило в соответствии с ля илях лала. Во-вторых, то, что делали органы, то, что требует от тебя ля Иляха илляллах. В словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, анна Иса Абдуллахи ва Расули, то, что Иса является рабом Аллаха и его посланником, у нас, во-первых, баракулуфикум, опровержение кому? Иудеям, которые сказали, что Иса, алейхиссалям, самозванец, а его мать прелюбодейка, валиязубилля, хасбуналлаху ва ниамаль вакиль. В этом опровержение иудеям. Иса, алейхиссалям, раб Аллаха и его посланник. Здесь возникает вопрос. То есть, если мы свидетельствуем о том, что Мухаммад раб Аллаха и посланник, и то, что Иса раб Аллаха и посланник, обязаны ли мы следовать шариату Иси, алейхиссалям? Ученые сказали, баракулуфикум, если шариат, то есть является ли шариат тех посланников, который был до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, шариатом для нас, или же нет? Ученые говорят, что у нас бывает три положения. То есть первый шариат тех посланников, которые был до нас, противоречит нашему шариату. Как, допустим, в шариате Юсуфа, алейхиссалям, было дозволено приветствовать поклоном. Как вот раньше на Руси видели, вот поклон же делали, это назывался суджуд. И поэтому у нас в суре Юсуф, алейхиссалям, Всевышний Аллах Субхана Таля говорит о том, что его родители и его братья сделали ему суджуд, то есть поклонились ему. Не палились, а поклонились ему. Это было дозволено в их шариате. Фахарру лягу суджада. Это было дозволено в их шариате. А в нашем шариате это не дозволено, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что если бы я кому-либо приказал делать сажда, то есть в этой общине, то приказал бы женщине делать мужем. Однако сажда можно делать только Всевышнему Аллаху.